Часть вторая. Тому, кто рассказал. Глава первая. Дом Меликан Свано стоял на самом краю схлынувшего в пропасть плеча Манишкара. Скала раскололась надвое и рухнула в бездну, оставив за собой одинокую зазубрину, на которой, обнесенный со всех сторон крепким забором, возвышался двухэтажный дом с огромным фруктовым садом, огородом и несколькими крепкими хозяйственными постройками. Маранцы диву давались. Как такое могло случиться? Соседние дворы обвалились в пропасти, семья Вано не только выжила, но и сохранила все свое имущество вплоть до бревен, наваленных грудой за забором в ожидании кольчика дров. Валенка была уверена, что провидение уберегло их не потому, что пощадило, а по случайному недосмотру. Видно, когда оно прочерчивало смертоносной рукой линию, которая должна была отделить живую часть деревни от мертвой, по какой-то причине отвлеклось и обошло их двор стороной. Вано, в отличие от жены, ничего сверхъестественного в случившемся не видел. Наоборот, жутко раздражался, когда она принималась вздыхать и причитать, строя предположение, что могло случиться с мой их дом земляным валом в бездну. «Сдохли бы и все», — сердито отрезал он. Обиженная Валенка ахала и хваталась за сердце, а Вано хлопал дверью и уходил в дальний конец сада. Там, подросший в кривь старой вишней, стояла кургузая скамейка. Двоим взрослым на ней не уместиться, места мало, но и одному сидеть не очень удобно. Ножка скамейки прогнила и обломилась, и от этого приходится устраиваться с самого краю, чтобы не опрокинуться. Вано мог просидеть под старой вишней до первых звезд, перебирая в памяти канувших небытие родных. Мать его была сестрой Аршакбека, вынуждена убежать в начале прошлого века от свергнувших царя новых властей. Дед ее, Ливонбек, потомок восточной ветви дворянского рода лузиньянов, всегда с гордостью уточнял, что дальним предком их семьи считается Ливон VI лузиньян, последний король Киликии, рыцарь ордена меча и сенешаль Иерусалима. Был против того, чтобы его внучка выходила замуж за простолюдина. Но мать Вано, будучи девушкой своенравной, нахватавшейся за годы учебы в Институте благородных девиц идей о равенстве и братстве, а также прочих суфражистских наклонностей, пошла против воли старика и связала свою жизнь с сыном, правда, зажиточного, но самого что ни на есть сермяжного крестьянина. Она отлично знала, что по доброй воле родня на неравный брак не согласится. Потому бежала со своим возлюбленным в долину и вернулась оттуда лишь тогда, когда убедилась, что забеременела. Ливонбек, взбешенный строптивостью внучки, поклялся вычеркнуть ее из своей жизни раз и навсегда. Клятву свою он сдержал, но весьма своеобразно. Мать рассказывала, как приходила в отчий дом и прямиком направлялась в кабинет деда, где тот проводил большую часть времени, читая и делая записи. Она располагалась на полу и клала голову ему на колени. Дед молча гладил ее по волосам, и каждое прикосновение его невесомой старческой ладони казалось благословением. Мать к тому времени была на сносях и очень страдала от приступов тошноты, возобновившихся к последнему месяцу беременности. Но наедине с дедом удивительным образом успокаивалась и даже могла позволить себе что-нибудь съесть. Остальное время ее рвало от одного запаха пищи. Дед так и ушел, не перекинувшись с внучкой и словом, но именно ей оставил в наследство кустарно написанный портрет Ливона VI в доспехах крестоносца с развивающимся за спиной флагом с бело-синим гербом рода лузиньянов. Может, в назидание, а может, укором. Мать, достойная внучка своего деда, даже бровью не повела. Повесила портрет в гостиной на самом видном месте и следила, чтобы цветы в вазе, стоявшие под ним, всегда оставались свежими. Разлуку с братом, вынужденным бежать от новых властей, она переживала очень тяжело. Видно, сердцем чувствовала, что в этой жизни им уже не повидаться. Ее не трогали, но она осторожничала. Никогда больше не появлялась в родовом поместье, к тому времени разграбленном и национализированном. А портрет венценосного предка сняла со стены и убрала на чердак, гневно отвергнув предложение мужа сжечь его от греха в костре. «Не стану я уничтожать единственную память о деде», — Отрезала она и спрятала портрет за большим деревянным ларем со всяким ненужным скарбом, где он с тех пор лежал, загаженный нашествием мух и затянутый в пыльный кокон паутины, безнадежно отсыревший и выцветший за те 100 лет одиночества, на которые его обрекли равнодушные дальние потомки. Чтобы окончательно запутать следы и не нервировать новые власти своим дворянским происхождением, мать взяла фамилию мужа. Это был невиданный для Марана случай. Ведь местные девушки, выходя замуж, не меняли фамилий, тем самым не отрекаясь от своего рода и навсегда оставаясь его неотъемлемой частью. Деревенские свято хранили тайну настоящей фамилии матери Вано, но между собой называли ее мужа Меликан-зять. Мелик-князь. От этого род Вано теперь так и назывался. Меликанц, княжеский. Меликанц-Тигран, старший и единственный внук Вано, появился на свет в год пришествия в деревню Нового Стада и оказался единственным младенцем, рожденным в голод и пережившим его. Вано в мельчайших подробностях помнил то утро, когда его невестка, промучившись в схватках бесконечные 10 часов, разрешилась к рассвету мальчиком, до того крохотным и тощим, что его тельце целиком помещалось на дедовой ладони. Невестка умерла следующую ночь, изможденная, обескровленная не столько родами, сколько изнуряющим голодом. И вся забота о новорожденном легла на плечи Валенки, к тому времени похоронившей 2 своих младших дочерей. В то самое утро, когда родился Тигран, белый павлин впервые вышел к кромке пропасти, стоял неподвижный и непоколебимый, словно вахту нес. Вернулся только к вечеру, обессиленный, с проплешинами на спине и крыльях, линял потом месяц. Валенка каждый день выметала из углов веранды целый ворох перьев и собирала в мешок, чтобы перебрать и шить потом перину для младенца. Весь этот долгий месяц новорожденный балансировал на краю жизни, но все-таки выкарабкался и понемногу пошел на поправку, а освобожденный от старого оперения павлин стал медленно обрастать серебристым пушком, легким и невесомым, как младенческое дыхание. Никто не обращал на эти странные совпадения внимания, пока Валенка, наконец выкроив время, не развязала горловину мешка и не обнаружила там вместо перьев труху, сильно смахивающую на древесную золу. Она выгребла горсть и поднесла глазам, чтобы рассмотреть ее внимательно. Зола была легче пылинки, искрилась, словно снег на солнце, и пахла корицей и миндалем. Вано велел жене никому об этом не рассказывать. Не столько из-за боязни, что их сочтут сумасшедшими, сколько потому, что не смог найти объяснение происходящему. Он закопал мешок с золой под забором, зачем-то воткнул в землю наспех связанный из мертвых прутьев крест, безжизненные деревяшки ожили и выросли в лавровишню, кривобокую, но плодоносную. На все попытки выпрямить ей ствол, вишня упрямо тянулась ветвями вкось. Туда, где обрушилось в землетрясение левое плечо Манишкара и осыпалось летом в скорбную пропасть кровавыми ягодами, а осенью — багряными листьями. Тигран рос болезненным и слабонервным ребенком, не спал ночами, беспрерывно плакал. Окреп лишь к 5 годам. Заговорил тогда же и долгое время изъяснялся только простыми словами: «Дай попить, хочу хлеба». Дед с бабушкой, потерявшие за годы голода всех своих детей, души в нем не чаяли. Валенка никогда не оставляла его одного, даже в гости к соседкам всегда брала с собой. Пока женщины, не отрываясь от своего рукоделия, кто вышивал на пяльцах, кто вязал в 4 спицы шерстяные носки, а кто штопал прохудившуюся одежду, шепотом обсуждали свои дела, Тигран играл в деревянных солдатиков или в камушки. Вечером Валенка перепоручала его мужу, и пока она занималась домашними делами, дед с внуком пропалывали огород и загоняли в курятник птицу, а потом сидели на скамейке под молодой лавровишней, одинаково тощие и долговязые. Вано рассказывал истории, придуманные в самделишние, а Тигран слушал, подперев щеку кулачком, прозрачный и слабенький. Если погладить по спине, можно пересчитать пальцами остро выпирающие позвонки. Когда мальчик неуверенно бегал по двору, цепляя носами туфель даже самые крохотные камушки, норовя упасть и расквасить себе нос, дед с бабушкой превращались в 2 изваяния, следящих за ним встревоженным взглядом, притом если Валенка порывалась сорваться к внуку всякий раз, когда он спотыкался, то Вано, наоборот, стоял бездвижно и сердито придерживал жену за локоть. «Не смей, пусть падает. На то и мальчик, чтоб падать и подниматься». В такие минуты павлин, нелюдимый и безразличный ко всему окружающему, резко вспархивал на перила, тревожно курлыкал и вертел красивой головой в царственной белоснежной короне, не сводя взгляда с ребенка. Тигран был единственным существом, которому он выказывал интерес. Остального мира для него просто не существовало. Вано подозревал, что павлин появился не просто так, а с какой-то большой целью, если вообще не с миссией. Однажды он отмотал время назад, сопоставил даты и вспомнил, что грузовик с птицей прибыл в деревню именно в тот день, когда невестка сообщила им, что беременна. Будучи здравомыслящим человеком, скептически относящимся ко всему необъяснимому, Вано тут попытался найти какое-то рациональное толкование произошедшему. Но, потерпев поражение, махнул рукой и сдался, смирившись с тем, что есть вещи, которые обычными словами не объяснить и человеческим умом не постичь. Он догадывался, что появление павлина как-то связано с Тиграном, но ничего об этом говорить жене не стал. А то снова начнет ахать, хвататься за сердце и строить предположения, а потом еще соседи всполошит. Маранцы хоть и благоразумный народ, но верят в сны и знаки, поэтому опять повадится приходить поглазеть на птицу и станут нервировать ее своим вниманием. Как это было в первые дни, когда опешившая от надменной красоты павлина деревня клубилась во дворе, цокая языками и норовя погладить его по роскошным перьям всякий раз, когда он терял бдительность и подпускал кого-то ближе, чем на два шага. Преисполненный почтением к павлину, Вано решил выказать ему свою благодарность всеми доступными средствами. Подстелил на веранде ковер, приладил к ограде трехступенчатый насест, чтобы легче было взбираться на перила. Велел жене подсыпать в кормушку только отборной пшеницы с изюмом и несколько раз на дню собственноручно менял воду в поильнике. Но павлин этих знаков внимания не замечал. Ел с большой неохотой, брезгливо ковыряясь в миске зерном, игнорируя насест, взлетал на перила, тяжело хлопая крыльями, и замирал на его кромке, глядя невидящим взором на копошащуюся внизу домашнюю птицу. Вано съездил в долину, вернулся с раздобытой за большие деньги самкой, правда, не белой, а пестрой. Белых павлинов в долине не водилось, да и пестрых оказалось всего три штуки. Он осторожно выпустил паву на веранду, но павлин даже не повернул к ней головы. Та прошлась по узорчатому ковру, поклевала из миски, выпила воды, а потом спустилась во двор и смешалась с курами и индюшками. На протяжении полугода Вано внимательно наблюдал за ними и, убедившись, что самкой павлин так и не заинтересовался, снова засобирался в долину, чтобы вернуть ее бывшему владельцу. Тот с большим скрипом согласился забрать паву обратно, но выдал только половину денег. Впрочем, деньги Вано мало волновали. Единственное, что его тревожило, все ли он сделал для того, чтобы отблагодарить спасителя внука, а в том, что Тигран выжил именно благодаря павлину, Вано не сомневался. На заботу павлин отвечал абсолютным равнодушием, ни на кого, кроме Тиграна, внимания не обращал. Обычно был тих и безразличен, но иногда выбирался к краю бездны и кричал вверх тоскливым, рвущим душу зовом, словно просясь туда, откуда его незаслуженно изгнали. Не докричавшись до небес, возвращался домой, подметая белоснежными перьями рыжую дорожную пыль, забивался в угол и долго потом оттуда не выглядывал. В отличие от Вано, Тигран с детства, привычный к белому павлину, принимал факт его существования на веранде своего дома как само собой разумеющееся и относился к нему как к любой другой дворовой птице. Лишь однажды полюбопытствовал, почему куры с цесарками и индюшками спят в курятнике, а павлин — на веранде. «Чтобы длинные перья павлина им не мешали», — нашелся Вано. «Ну ладно», — с легкостью согласился Тигран. Деду с бабушкой он верил безоговорочно. Рос отзывчивым, работящим и очень любознательным ребенком. С большой охотой посещал школу, где был единственным учеником. Остальные рожденные после голода дети едва научились говорить, когда он пошел в первый класс. Ходил он на занятия два раза в неделю, учился усердно, правда, звезд неба не хватал, но зато много читал, поэтому Анатолия к тому времени, приступившая к обязанностям библиотекаря, души в нем не чаяла и разрешала держать книги дома дольше положенного срока. На хозяйстве он всегда был на подхвате, то деду поможет огород скопать, то воды натаскает, то с поручением к соседке сбегает. А то и в два счета смелит на ручной мельнице пшеницу, с которой бабушка полдня могла провозиться. К 14 годам он вырос в смышленого, трудолюбивого и вполне довольного своей жизнью подростка. Единственное, чем он тяготился, — это одиночеством. Дружить было не с кем. Единственному молодому мужчине Марана, младшему брату кузнеца Василия, к тому времени исполнилось 22, но из-за проблем со здоровьем тот почти ни с кем не общался, а с 7-летними детьми Тиграну, юноше с пушком над губой и басовитым голосом, было скучно и неинтересно. Поэтому, когда он окончил 8 класс, дед с бабушкой, скрипя сердце, уступив уговорам директрисы Анатолии, отправили его в долину за дополнительным образованием. Отрывали внука от себя, словно ножом отсекали. Вано долго потом маялся бессонницей, а Валенка вообще слегла с нервическим приступом. Хорошо, что обошлось без тяжелых последствий, проплакала неделю и поднялась, резко похудевшая и постаревшая, но живая. Тигран обитал в доме дальней родни директрисы. Проживание оплачивали продуктами. Раз в неделю Валенка собирала и отправляла на почтовом фургоне в долину 2 сумки. В одной была еда, сыр, топленое масло, сыровяленое мясо, мед, сухофрукты, соленья и большая стопка лаваша. В другой — выстиранная, аккуратно выглаженная одежда Тиграна. Следующим фургоном возвращалась та, которая нуждалась в стирке. Тигран приезжал к старикам 2 раза в год, на рождественские и летние каникулы. К окончанию школы он резко вытянулся и возмужал. Гудел из-под потолка на бабушку с дедушкой ласковым басом. Не давал им работать по хозяйству. И прополит, и урожай соберет, и крышу залатает, и дров к осени наколет, притом не поленится сложить поленницу так, чтобы прошлогодние сухие дрова оказались сверху, а влажные внизу. После школы он поступил в военную академию, к 25 годам дослужился до большого чина, собирался уже жениться, но не успел. Началась война. Полк, которым он командовал, попал в окружение, а далее... На протяжении долгих 8 лет от него не было никаких вестей. Валенка выплакала себе все глаза и молилась ежедневно, ежечасно, обивая порог старой часовни. Вано тяжело болел венами, ноги ныли, горели огнем, но старик не подавал виду, терпел. Павлин, к тому времени порядком одряхлевший, был на удивление бодр и здоров, и это придавало Вано сил. Несомненно, внук жив, по-другому и быть не должно. Когда пришлось разбирать дощатый пол веранды, чтобы было чем топить печь, Валенка забрала павлина домой. Тот безропотно дался и обитал теперь на кухне. Вечерами наблюдал, как рисует на стене огненные лики дровяная печь, и облетал перьями. Вано собирал их и бережно складывал в наволочку. Валенка вязала гулпа и свитера для фронта. В каждую безымянную посылку клала выструганную Вано крохотную фигурку Божьей Матери и павлинье перо. Посылки были безадресные, поэтому уходили, не возвращались. В другие же дома Марана корреспонденция возвращалась вместо похоронок. Весну того года, когда кончилась война, Вано запомнил ровно так, как день, когда родился Тигран. Досконально, до мелочей. Накануне он зачем-то взялся высчитывать и обнаружил, что прошло ровно 33 года с того дня, как в его доме появился павлин. А следующим утром они с Валенкой проснулись от сиплого крика птицы. Каким-то чудом выбравшись к входной двери, последнюю зиму он совсем не ходил и даже голову с трудом держал. Павлин скребся клювом, пытаясь ее открыть, и звал на помощь. Вано взял его на руки и вышел на веранду в ту самую минуту, когда калитка распахнулась и впустила во двор худющего, испещренного шрамами, но живого внука. Павлин умер тем же вечером на руках Тиграна, под его рассказ о том, как он попал в окружение, как чудом бежал из плена, и все это время партизанил в лесах, как был ранен в ногу, пришлось прижигать часть бедра вживую, чтобы не дать распространиться инфекции. Остался шрам, глубокий, некрасивый, сковывающий мышцу и не дающий до конца разогнуть ногу. Посреди рассказа внука Вано явственно ощутил легкое дыхание небес. Они спустились ниже гор, распахнули окна, проникли в дом, сплели ладони в колыбель, уложили туда искрящуюся душу царь-птицы и взмыли ввысь. оставив за собой легкий аромат корицы и миндаля и чего-то еще, неуловимого и непостижимого, но бесконечно прекрасного. Павлина похоронили на краю пропасти. Тигран заказал Василию невысокую воздушную ограду, посадил на могильном холмике белые горные лилии. Вознамерившись до конца дней своих жить в деревне, съездил в долину, отказался от военного чина и наград, но, уступив мольбам деда и бабушки, через год собрался и уехал за Северный перевал, за новой жизнью, туда, где его не настигла бы новая война. Он стал единственным мужчиной Марана, вернувшимся живым с войны, и последним из молодых, покинувшим деревню стариков. На севере ему жилось трудно, но он не жаловался и не унывал. Устроился на работу, спустя время женился на местной женщине с годовалым ребенком, девочкой. У жены красивое певучее имя — Настасья. Вано с Валенкой произносили его по слогам — Настасья. Знали ее только по фотографиям. Красивая, с высокими скулами и полными губами, волос светлые и вьющиеся, глаза большие, наверное, голубые, а может быть, зеленые. С отъезда внука прошло уже 6 лет, и за это время он ни разу в Маран не приезжал. Зато порадовал деда с бабушкой радостной вестью. В декабре жена родила ему сына. Назвали Киракосом. В честь погибшего в большую резню деда Вано. Оттуда, из-за горного перевала, огибающего долину широкой подковой, приходили письма с обещанием в скорости приехать. Валенка обкладывала конверты сухой лавандой и хранила в комоде. И хотя знала содержание каждого письма наизусть, часто ходила к Анатолию с просьбой перечитать их. А Вано сидел под старой лаврой вишней и перебирал в памяти канувших в лету родных, не отрывая взгляда от кромки обрыва. В ясные дни обрыв купался в солнечных лучах, зимой кутался в снега, а в пасмурные дни был уныл и неприкаян, и пах влажным камнем. Над могилой павлина иногда появлялось зыбкое свечение. Вано, углядев этот свет, тяжело поднимался со скамейки, подходил к частоколу, но в калитку не выходил. Робел. Он прикладывал ладонь к глазам и, прищурившись, разглядывал одинокий серебряный силуэт, купольный веер перьев, гордо вскинутую голову в воздушной короне и растерянный взгляд, устремленный вверх, безответные, безмолвные небеса.